— с некоторым жаром заключил молодой врач свое скромное показание. «Браво, лекарь!» — крикнул Митя со своего места. «Именно так!» Митю, конечно, остановили, но мнение молодого врача имело самое решающее действие как на суд, так и на публику, ибо, как оказалось потом, все с ним согласились.